о чем? Они начнут спрашивать как. И как только я вижу, что уже идет третий вопрос, ну как? Да, уже да, уже как? Скажите мне как, тогда я понимаю, что пора заканчивать мотивирование. Поэтому как я начинаю любую презентацию с самого начала? Я прихожу в зал и отвечаю на вопрос, зачем я вообще сюда вышел до тех пор, пока не вижу, что люди говорят, так вот почему это важно. И вот только после этого начинаешь что-то рассказывать. Понятно? Таким образом, как я выбираю минимально эффективную дозу, например, мотивации? Но я ведь сейчас не говорил, по-моему, не говорю про нее, но я говорю о ней. Поэтому как я пойму, что я достиг минимальной эффективной дозы, чтобы вы поняли, я буду продолжать проходиться по скору, пока не увижу у вас коллегу. И при этом я уже знаю, что вы поняли, а вы еще сами этого не заметили. Потому что калибровка уже есть. Но для того, чтобы вывести это в сознание, я задаю вопрос. И как вы это понимаете? И как только вы вербализуете это, вот теперь это ваше открытие. И понятно следующее. Понятно? И это ответ на вопрос про минимальную эффективную дозу. Ну и демонстрация сразу трех техник. Про мотивацию, про скор, про что еще? Я про третий выбор. Очень много называют эти пусти. Минимальные пусти. А это было внушение отсутствия упоминаний, чтобы кто сейчас не вспомнил, все равно что-то вспомнил. Причем каждый что-то свое. Кто-то скотхор, кто-то был, кто-то калибровки, кто-то КГД. Но каждый что-то вспомнил. Понятно? Вот это было классическое внушение отсутствия упоминаний. Первое, второе, ответьте. Что? Фу. Каждый что-то повторяет. Ну как-то так. Ну это я просто уже на самом деле, знаете, решил порассказывать вам, как я это делаю. Just for fun. А то вы все-таки, несмотря на то, что я много раз об этом говорил, иногда все-таки всерьез меня слушаете. Это так занятно. Поймите, вот по-простому, если, да, вот что я думаю относительно курса практики. После курса практики мозги очень хорошо начинают скрипеть. А я начинаю скрипеть по-другому, какое-то количество времени уйдет на то, чтобы все это вот интегрировать. Я не знаю, будете вы это применять или нет. Не я отвечаю за то, будете ли вы использовать мешочек судьбы или нет. Если будете, вы будете сверхуспешным кибернетиком. Не я за это отвечаю, это вам нужно. Я серьезно. Да? Вот насколько вы будете использовать всю мощь и все многообразие, ну, перешать вам. Что мне нужно, чтобы у вас в голове остались скор, тот и метамодель. И личная ответственность, и постановка цели. Вот если вы выходите на коммуникацию, автоматически подстраиваетесь, начинаете работать в рамках собственного намерения, этого более чем достаточно. Тогда я знаю, что вы демонстрируете мне то, что мне нужно для того, чтобы сертифицировать вас как практика. Я не буду сертифицировать как практика тех, кто знает наизусть техники. Мне это не нужно. Сертификат практика получит тот, кто знает цель и будет пробовать до тех пор, пока к ней не придет. Перебором. Мне не нужно, чтобы это были роботы-автоматы, которые точно знают, что делать в какой ситуации. Мне нужно, чтобы это были люди, которые лично отвечают за коммуникацию, знают, какой результат они хотят получить, и как они будут туда двигаться. Примерно. И меняли свое поведение гибко, полностью беря на себя личную ответственность. Вот это я считаю важной практикой. Понимаете? А не знание техники наизусть. Вот это важно. И этим, то, что я говорю, будет отличаться от того, что есть в этой книжке. Вот в конце на сертификации я вам дам список книжек, список видео, которые надо будет прочитать потом. Вот теперь вы можете читать эту книжку. Потому что вы знаете, о чем будет идти. Где будем найти? Да, слушай, она есть не в этой редакции, она есть отдельно практика мастера, она точно есть. Давай так. Ее нет в этой редакции. Просто все ситуационные курсы практики, холодную руками, точно есть в передаче. В той или иной редакции, она чуть ли не 8 значится. Хотя бы по раздельности. И точно, да, если в электронном виде ее можно скачать. Это точно. Ничего не знаю, против операции. Вопрос ответил. И вербально, невербально маркировал. Еще вопрос о критериях сертификации. Ну, мы, естественно, говорим об этом среду, да? Будьте внимательны. Будьте бесконечно внимательны к себе и другим. Вот. Я надеюсь, что вы чуть-чуть больше начнете понимать эту фразу, с которой я начинал. Вы помните, как Джон Гриндер описывает НЛП? Двумя словами. Такие. Внимание и намерение. Внимание и намерение. Этого абсолютно достаточно для всего, чего будет в коммуникации. Если вы внимательны к себе, к партнеру, к намерению, к намерению, и вы знаете, куда все это должно прийти, вы найдете способ. Вот это НЛП в трактовке Джона Гриндера, который мне очень близко. НЛП в трактовке Бэтлера, это немножко по-другому. Это сколько счастья вы можете вынести. Понимаете разницу этих красивых трактов? Они очень разные, но они обе очень интересны. Вот. Поэтому, когда я сначала создаю картинку, невербально принимаю решение, то не делаю ли я это зачем? Как вы скажете? Хорошо. Еще вопрос. Надо пойти на фразу, чтобы не карту свои настройки. Да. Ее можно сделать пинзовую штуку, или, например, можно включать ногой, а не глаза. Это кросс-подстройка. Формально можно делать другими. Это не микромускульная подстройка, а микромускульная делается тело. Два человека. Кросс-платформенная подстройка тоже возможна. Человек двигает ногой, вы рукой. Человек двигает глазами, вы ногой, как я и говорил. Человек бьется пульсом, да, сколько выйти ручку. Без проблем. А микромускульная — это всем телом? Микромускульная нет, это микродвижение. Но зависело ли ты, когда я успел это сделать? Нет. Именно. А что именно я успел подстроить? Какое движение? Нет, нет, нет, кивок нет, вот. Вот у тебя было движение, вот. Оно незаметно. Хорошо. Теперь смотрите, если я киваю, а ты делаешь вот так, после этой темы можно считать закрученным. Следующий. Вот что такое микромускульная постановка. Ты киваешь потому, что на работе я киваю, или потому, что ты понял? А какая техника там можно тестировать? То есть поэтому достаточно. Одно точнее будет, другой нет. Если у тебя какой-то опыт тестировать, я уже сказал. Я уже один нашел. Хорошо, еще два. Не знаю, пока сейчас балды надо. Не, не надо балды, все-таки попробуй найти еще один значимый параметр калибровки, подо что еще ты можешь подстраиваться так, чтобы получать результат коммуникации. Кроме внимания и намерения. Теперь, если ты подстраиваешься, под какие ты параметры? Какая разница? Это для себя правильно выглядит? Да. Отлично. Что? Окей. Почему теперь вопрос в этой технике все окей? Потому что как я сформулировал фрейм изначально? Найди три параметра, которых будет достаточно. Это косвенное внушение, которое значит, что количество убедителей равно чему? Именно ты его решил себе оставить. Я это понимаю, я на самом деле хочу оставить тебе свободу выбора. Это важно для меня лично. Потому что когда я прошу тебя выбрать три параметра, я не думаю, что у тебя есть особый выбор, кроме пойти и визуально конструировать. Но я хочу, чтобы ты нашел на это третий. Что? Почему тогда вы можете третий? Ну, в принципе, можем все остальные. Два на шутку может быть. Ведь на что же было? Это что значит? Ты сейчас нашел два, найди третий. Это что? Это если. Последовательность принятия. Я перечисляю достоверные факты, даю последовательность. Ну тут вот так, я разогрел. Еще вопрос? Можно, да? А если человек любит бренды, вот он покупает только бренды, допустим, в одежде, хотя... Еще раз, давай сначала. Кто конкретный? Друг. Я боюсь, что это хоть что-то значит. Ну, допустим, ты, по крайней мере, выбрал одного человека. Да. И этот человек покупает что? Одежду. Какую? Дорогих брендов. Отлично. Что такое бренд по умолчанию в нашей терминологии? В нашей по умолчанию это фирма, которая продает. Да, образ. Вот. Что? Якорь? Ух ты. Для него это автоматический знак. Видишь, это не подходит по параметру. Покупает. Покупай. Видишь ли это, подходит по параметрам, но нет бренда, и покупай. Вот так устроена его стратегия. Угу. Как у меня стратегия? Зачем? Нет, еще раз. Это самое важное. Почему у меня на все срабатывает основан вопрос зачем? Да, очень полезный навык. Причем что-то менять, надо сказать, зачем? Как это понятно? Вопрос зачем? Чисто поржать? Нет, если скажешь, что надо, это как бы не будет ответ. Да? Но если мне надо. Кому надо? Мне надо. Ну, блин, в общем. Сэкономить хочу. Я не могу тебе ответить на вопрос, если мы в общем. Хорошо, возьмем другого человека. Если вы помните, нет, то модель, да? Сейчас это будет совершенно другой человек. Абсолютно другая ситуация, естественно. Да, если, допустим, жена. Да. Что по горю. Что еще? Шопоголик. У тебя есть жена шопоголик? У меня нет жены. Я тоже об этом первое, это о чем я вспомнил, что это вроде как нет жены. Вопрос, ты при этом задаешь фрейм, что она шопоголик. Да. А чья же она шопоголик на самом деле? Или это такая метафора про друга? Да, да. Тогда я все-таки задам тебе вопрос, зачем тебе это надо? Ну, если у меня с женой будет общий бюджет. То? То я как бы... Да, я наша поголик. Это будет реальная проблема. А хочешь ты чего? Чтобы не было этой проблемы. Нет, ну только не надо говорить, что ты меняешь жену. Чтобы не было проблем. Не женись. Да. А если я хочу жениться на этом? Если ты гарантируешь, что проблема. Понимаю. Отлично. Не женись на шопоголике. Да, значит, мне, я должен поменять этого человека. Нет. Если ты должен не жениться на шопоголике. Ты же выбрал другую. Хочу, нет, я хочу на этой. Ты хочешь на этой? Да. Но она же такой. Да, только сейчас скажешь терпи, Нет. Ну хорошо, что мне. Я спрошу тебя, а как с твоей личной ответственностью вообще? Я хочу поменять человека. Я понимаю, я печально создал. Я могу. Ты сказал, что я могу с этим что-то сделать. Можешь что-то с этим сделать, с ситуацией. Можешь что-то с ней сделать. Да. Еще что, а? Ну, поменять ее стратегию. Можешь поменять свою стратегию? Блин, я ее хочу стратегию. Я понимаю, что ты хочешь, но можешь свою? Ну, давай с этого начнем. Наверное, могу. Ну, ты можешь хотеть поменять эту стратегию, можешь не хотеть. Менять надо свою. Это, в принципе, личная ответственность. Так я тебе могу предложить несколько вариантов. Радоваться, например, этому. Первое. Второе. Больше зарабатывать. Мотивировать, согласен. Третье. Не иметь общий бюджет. Четвертое. Уточнить, почему именно она действует именно таким образом, предложить ей альтернативные версии поведения. Ты пойми, я же не говорю, что ты не можешь сделать так, что она не будет действовать по-другому. Ты не можешь иметь ее стратегию, ты можешь предложить альтернативную. И предлагать до тех пор, пока она ее не будет. Ну, какая может быть альтернативная стратегия? В гипотетическом случае, вот я думаю, чисто в гипотетическом случае отсутствующей жены, какая может быть? Именно это я тебе хотел сказать с вами. Чтобы найти стратегию, нужно сказать реальность. Чему я сейчас подставил? К интернационному паттерну, это семантическая неопределенность. Ты задаешь мне вопрос, какая может быть стратегия, и я тебе именно так, какая может быть вообще стратегия? Развивается и вообще. Вы присоединяетесь к его реальности. Ну, то есть, ее нету, как бы, но и вы с этим соглашаетесь. Я полностью с этим согласен. И в рамках его личной ответственности я очень его сочувствую. И я не буду играть в игру, что ну-ка, дай-ка ты мне три решения. И все, что надо. Ну, то есть, ты предложишь мне три решения, то я с радостью их с тобой обсуждаю. Потому что мое намерение во всей этой коммуникации не рассказать тебе про гипотетическую жену Шопоголика, которая не существует, а напомнить тебе про принцип личной ответственности. Это мое намерение. Который ты становишься еще более явным. Еще вопросы по содержанию? Да, у меня вопрос. Является ли это последовательностью принятия? Да. То есть, допустим, кто-то говорит, я хочу, чтобы ты был успешен, уверен в себе. Это не внешний фактор. По определению последовательность принятия, это три внешних фактора во внешнем мире и четвертое в душе. Или два внешних фактора. Но должны быть внешние факторы. Что я хочу, чтобы ты был успешен, это не внешний фактор. То есть, утверждение. Человек, что он согласен, это не факт, что он согласен. Еще раз. По определению. Вот последовательность принятия считается два утверждения и третье в душе. Три утверждения, четвертое. Утверждение во внешней реальности. Фраза «я хочу, чтобы ты был успешен» не относится ко внешней реальности. Поэтому по определению вы можете читаться с этой точки зрения. Тестировать. Опять же, если ты говоришь «да, это так», а если альтернативно? Что бы ни было альтернативно. Я предлагаю вот так. Если ты это попробовал, и оно работает, это отлично. Вот все остальное тестируем. Или переформулирую вопрос. Хорошо. Вот, я придумал такую цепочку слов. Что ты думаешь про это? Значит, что я думаю про это? Нет, это является четырьмя внушениями подряд. Не более того. Это является четырьмя внушениями подряд. Ну, является ли это цепочка принятия или набор собственных внушений? Нет. Является четырьмя внушениями подряд, это не работает. Потому что если вот ты не застегиваешь рубашку перед тем, как налетелся, да, и правая рука у тебя сейчас относительно левой движется, даже совсем чуть-чуть, потому что даже веление сердца создает движение. И если ты наблюдаешь за этим движением, даже неосознанно, вот тогда ты можешь начать находить для себя какие-то новые смыслы в своей собственной модели. Вот это мы сможем. Три фактора во внешней действительности, с которыми невозможно спорить, они внешние. И один достоверный. Один достоверный. Мне кажется, это перевод. Нет, ничего, отлично. Отлично прошло. Три фактора внешней действительности, и один настоящий. И один достоверный. И один достоверный. Я пытаюсь понять, что я имел в виду, потому что поэтому, тем не менее, я такого не говорю. Ничего, по мне не говори. Профессиональный способ наведения транса. Да, так написано. Вы об этом говорили. Ладно, давайте так. Независимо от того, говорил я или не говорил, имеется в виду, если картинка верно зарисована, то, что я имел в виду, то, что, по сути, транс – это перевод внимания через передвижение к кожному покрову человека. Все дальше, ближе, ближе и внутрь. Да? Стены зеленые, шероховатые, звук лампы вокруг нас сейчас, одежда прилегает к коже, и вы можете замечать, как меняется ваше мнение в зависимости от того, как вы реагируете на движение. Вот. Независимо от того, вот, опять же, как это называть. Потому что как-то не сильно говорить, но возможно, как это будет. Хорошо. Некоторое количество сенсорных перегрузок это полезно. Итак, у нас с вами будет две встречи, во вторник и в среду. Встреча в среду будет интеграционной, где мы будем собирать вместе все то, что произошло. Увязывать это в единую систему. Для части из вас, как я и сказал, среда будет завершающим днем, после которого вы дальше действуете самостоятельно до момента. Остальные мы встречаемся на YouTube. Вторник мы обрабатываем технику работы с фобиями, еще часть техники субмодальности, и потом еще раз все это собираем. А потом сертифицируйтесь в рамках двух типов заданий. Для тех, кто был на реблоке, для тех, кто на нем не был. Понятно? Хорошо. Да, это правда. Очень занятно, когда сначала вам все это объясняешь, а потом вы еще и понимать начинаете. Ужас какой. Так рассказываешь, Вот. Но мы собираемся просто. Понятно ли, куда двигаться и что делать? Нет, я серьезно говорю. Сформировали ли вы ваше собственное намерение? Сказал он, пока вы рассматриваете. Прибор. Так, что я примерно знал, кто кто принципиально собирается идти на рекламу. Хорошо. Все те, кто собираются, пожалуйста, подходите к Дане и решайте это.